Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия тебе, Александр! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе, чему я искренне рад и выражаю огромную благодарность Народному славянскому радио за возможность не то что поговорить, а иметь с вами диалог, как нам кажется, о очень насущных вопросах нашей жизни. Итак, сегодня мы будем разбирать седьмую тему в серии «Кодекс человека». Называется он так: «Стяжание полноты жизни, ее любви и мудрости. Высшие проявления возможностей человека». Начинай. Хорошо, Леш, благодарю. Смотрите, друзья, мы в прошлых передачах, особенно в первой этого цикла, упоминали, что это не просто досужие, так сказать, наши разговоры, там, изобрести какой-то кодекс человека и поболтать на эту тему. Нет. А именно в том контексте, что сегодняшняя жизнь, она настолько, так сказать, вопиюще сегодня обступила нас вопросами, проблемами, неразрешенными какими-то обстоятельствами, стрессами, страхами, ложью там и прочее, прочее, прочее. И вот исходя из этого, само собой возникает такая насущная потребность у людей, особенно думающих, неравнодушных, на что же все-таки опираться? Каким образом нам все-таки как-то что-то про себя понять, поднять в себе вот эти вот глубинные свойства и вопросы, с помощью которых мы можем жизнь эту по-человечески наладить. И кто бы как там сегодня не относился к словам по этому поводу, но потребность и желание там в глубине, оно сегодня у каждого присутствует, и от этого никуда не денешься. Именно поэтому мы затеяли вот этот самый цикл. И сегодня тоже у нас очень интересный разговор о стяжании полноты жизни, ее любви и мудрости. Вот. Ну, давайте для начала хоть немножко окунемся в содержание слов, о которых тут вот в самом заголовке. Стяжание полноты жизни. Да? Ну, если опять же нам обратить свое внимание на исконный наш русский язык, особенно то, что дает нам возможность потрясающее явление в культуре нашего народа, такое как древнеславянская буквица, и она говорит о чем? Что слово «стяжать» состоит как бы из двух моментов. «Жать», да, что само по себе уже сразу у нас вызывает в памяти, «жать» – это собирать урожай. Очень просто и понятно. Ну, урожай чего? Давайте попытаемся разобраться, да? А вот «стя» первая – это форма устойчивого, надежного связи с божественным. То есть «ять» буква – это связь с божественным началом. И понимаете, что получается? Постоянно собирать урожай своей внутренней связи с божественным планом. Вот. Что в этом странного? Да это естественное стремление каждого человека. Это естественное стремление, природное, подчеркиваю, не то, что там современная жизнь из нас отворила, так сказать, странных людей, которые как-то пытаются свой животный уровень обслуживать и больше ни о чем не задумываться. Ну, конечно, результат такого стремления, да, такого стяжания этого уровня, он ничего, кроме самого себя, дать и не может. Вот. И получается, что, казалось бы, одно слово «стяжание», да, вот, оно сразу, так сказать, нам расшифровывает, к чему мы стремимся, что мы на самом деле хотим получить. А дальше речь идет о полноте жизни. Понимаете, мы, ну, как бы привыкли в этой жизни, обладая вот этим вот инструментом тела, вот, так называемого, да, которое видит, что-то там чувствует, может попробовать там, ущипнуть на вкус, там что-то услышать, ну и так далее. Да? Вот с помощью этого тела мы привыкли все, что вокруг нас, как бы, да, вокруг нас, вот, то, что доступно этим чувствам, которые в основном только они у нас и в какой-то степени развиты, вот мы с помощью них как бы прикасаемся, чувствуем эту самую жизнь там, и так далее. Но вся ли эта жизнь? Вот в чем вопрос интересный. Наверняка многие из вас в самых разных обстоятельствах, иногда случайно, иногда целенаправленно, переживали какие-то состояния, которые помогали вдруг осознать, я что-то такое чувствую, что нельзя отнести вот к этим прямым, так сказать, восприятиям, привычным для тела. И Ну, например, та же самая интуиция, да, или, допустим, а что-то на вас смотрит. Или, допустим, вот последнее изыскание с нашим самым любимым костюмом, скафандром, с нашим телом, да, они говорят о том, что в теле содержится, ну, просто невероятное число так называемых маленьких, так сказать, наших помощников, старателей, трудяг внутри этого самого тела, клеточки, да, их там целые триллионы. И каждая, так сказать, обладает удивительными свойствами трудиться на благо вот этого всего, так сказать, тела человека. И те процессы, одновременность, сложность и, так сказать, объем их просто невероятно, что если раньше считалось, что всем этим управляет нервная система, то, оказывается, ее возможности, они вообще с этим объемом ну, никак не могут справляться. И сегодня ученые отчетливо начинают говорить, что есть что-то за пределами самого тела человека, которое говорит о том, что это тоже является частью его природы, и это все точно так же связано с человеком самым тесным образом, и все это помогает ему жить, чувствовать и участвовать в жизни. Да? Вот. И получается, что чем глубже мы начинаем разглядывать вот эти, казалось бы, простые явления, тем быстрее начинаем обнаружить, что кроме того, что я привык считать о себе, вот есть, оказывается, жизнь более широкая, более, так сказать, далекая, вот, или какие-то, вот, допустим, свойства природы. Ну, вот есть солнце, вроде бы оно там где-то светит регулярно, утром выходит на работу, да, оно точно так же влияет на нас. То есть это часть нашей жизни, которая никоим образом от нас не отдельна. И когда мы начинаем исследовать, мы обнаружим просто потрясающее, так сказать, множество вот этих всех моментов, которые и составляют жизнь ее в полной более форме. И это тоже часть наша. И вот когда мы таким образом начинаем ее исследовать, как казалось бы, только свою жизнь, мы открываем очень много-много вещей. Люди, которые позволили себе нырнуть в эти свойства, открывать, ну, как сегодня принято говорить, тонкий мир, вот, они начинают обнаруживать очень простые вещи. Вот смотрите, вот казалось бы, в науке есть такое понятие самые маленькие формы, ну, то, что называют, ну, предположим, одна из этих форм – это атом, да? Ну, вот смотрите, атом есть. Ему для того, чтобы начинать, ну, хотя бы тот же атом водорода, да, вот у него там есть ядро и бегает электрон вокруг него, да, ему, чтобы начинать как-то, ну, если так можно выразиться, как-то чувствовать жизнь, как-то в ней участвовать, да, кроме того, что он обладает вот этой маленькой формой, да, ему еще надо что? Нужна какая-то энергия для того, чтобы он проявлял эту активность, ну, соприкасался там с другими атомами, с ними сочетаясь, создавал какие-то новые формы, там, ну, и пошло, и поехало, да. То есть уже есть форма, есть энергия, которая в ней присутствует для того, чтобы взаимодействовать, пробовать там, на вкус, на отношения, там, на разный опыт и так далее, да. А есть еще какая-то идея в этом самом маленьком атоме, да, которая его как бы выдвинула, пустила в жизнь, снарядила этим, так сказать, смыслом, с помощью которого он все эти вещи творит. Понимаете, казалось, какая-то махонькая, так сказать, форма первоначала жизни, оказывается, у нее вообще невероятные вещи происходят. И вот те, кто позволил себе исследовать эти вещи, да, они начинают обнаруживать, что вот это все огромное пространство жизни, начиная вот от тех, так сказать, самых малых форм, от атома или, как говорят, от эфира, вот, понимать, что это все огромная целостность и единство. И получается, что позволяя себе обрести такой опыт, мы, хочешь не хочешь, начинаем сталкиваться с обнаружением, а как это все выглядит, как это все чувствуется, вот эта огромная полнота жизни, которая неотделима ни от чего, и тем более от всех ее составляющих друг от друга, это только в наших мозгах это все разное, да? А на самом деле это все целостное большое единство, это именно самая полнота жизни. И те, кто позволил себе это пережить, почувствовать в полной мере и осознать, все однозначно говорят, что качество, которое человек начинает обнаруживать, это потрясающая вещь, которая выглядит как, ну, во-первых, безграничность, тишина, спокойствие, потрясающая ясность, или то, что говорят, как бы внутренний свет, присутствие которого делает действительно все ясным. Это не то, что лампочку включили, это своеобразное явление природы. И вот это все, понимаете, оно гармонично, многообразно, безгранично. Все это дышит какой-то потрясающей живой явленностью, похожей на какую-то божественную музыку. Вот вся эта, так сказать, полнота этих свойств и качеств, которые переживаешь. Не читаешь где-то там, не слушаешь, а сам это все переживаешь. Понимаете, это настолько поднимает человека, настолько он становится просто невероятно интересным, красивым и жажда участвовать в жизни именно с помощью этих качеств становится его главным стремлением. И вот это все в совокупном месте можно назвать той самой любовью, которая, ну, является всеобъемлющим свойством и качеством жизни, которая обладает огромнейшими, так сказать, гранями. Вот это все совокупно и есть то, что, так сказать, составляет, ну, я бы сказал, такую глубинную основу и качество жизни, которая приглашает нас в этом качестве участвовать. А когда мы начинаем в этом, во всем именно на этом уровне, в этой полноте, в этом объеме, в этом выражении любви через нас участвовать, нас распирает до такой степени, что мы не можем об этом ни поделиться, ни выразить через себя. И тут появляются огромнейшие возможности для творчества, да? Особенно через труд. Что такое труд по-русски? Мы же говорили, да? Это твердая, надежная организация условий развития. Это то, что постоянно делает человека как вечным явлением, которое стремится все время к этому самому развитию. Но еще удивительно то, что обнаруживаешь во всем этом, когда человек это все начинает наблюдать, понимать, чувствовать, взаимодействовать со всеми этими планами жизни, он обнаруживает, что все пронизано потрясающей разумностью. Все, от каждого атома до самых дальних звезд там, или целых галактик, или Вселенной. И вот эта разумность, она всегда ведет себя в соответствии с главными законами бытия, или как их мы иногда называем божественные. Вот то, что мы в самом начале говорили, когда расшифровывали слово «стяжать». Понимаете? И вот это вот все обладает потрясающей мудростью. То есть, я бы сказал так, верным откликом на любые отношения, на любые действия, на любые, так сказать, отношения к себе, к людям, к природе, к обстоятельствам, событиям, там, ну и так далее, и так далее. Вот это все и есть, так сказать, все потрясающие, красивые, интересные свойства жизни, вот, которые пригласили нас вот во всем этом поучаствовать. И получается, что мы как бы немножко прикоснулись к расшифровке этих слов, определений, понятий, да, и таким образом мы, получается, мы с вами уже как бы наметили, ну, главные, так сказать, моменты, которые, так сказать, относятся вот к нашему сегодняшнему разговору. Ну вот, Лёш, исходя из того, что мы как бы вначале прикоснулись, что бы ты вот добавил как начало нашего разговора? Или о самой природе человека, что бы тут еще ты смог добавить из своего опыта, из своих наблюдений? Пожалуйста. Я дам еще одну расшифровку слова «стяжание». Ты с точки зрения жатвы, а я с точки зрения тяги. Дело в том, что «ж» очень часто заменяется «г», и «г» меняется «ж». Получается тяга здесь, тяга. Тяга. С тягой. И уже потом не «е», то есть понимание, сложение и так далее. Вот когда мы рассматриваем стяжание как именно тягу, то тогда у человека возникает вопрос, а тяга какая? Тяга в один карман, к себе только? Либо тяга какая-то другая? Если кто изучал славяно-русскую варность, те понимают, что четыре уровня, они совершенно по-разному смотрят на жизнь, совершенно разные у них мировоззрения с точки зрения отношения себя к природе и природе к себе. Если первый уровень – это все мне, я – это тело, и вот все, что происходит, оно происходит ради меня, ну, как маленькие дети, да, эгоцентризм, все мне должны, и правительство мне должно, и кто-то там, враги наши мне почему-то все должны, и друзья мне должны, а я хороший, красивый, замечательный, я никому ничего не должен. Это первый уровень. Второй уровень – здесь уже семейные отношения, артельность, кооперация, сложение вместе. Уже там проявляется, кто на каком месте, кто что делает. И распределение происходит по своему уровню готовности, по уровням предназначение, для чего человек пришел в этот мир и так далее. Здесь уже сложение начинается. Примитивненькое, но сложение. Третий уровень – это уже государственный уровень, это уже державный уровень, где есть управленцы, которые могут уже и на смерть, и на жизнь направить, которые и защитить могут, которые понимают на жизнь вперед, что будет происходить и так далее. На четвертый уровень они вообще за жизнями вперед существуют, они понимают, что будет там когда-то происходить в дальнейшем. Сами в управлении, как правило, не участвуют, но при этом дают веду живую людям, потом веды сказанные, потом веды писанные, и в конечном итоге для первого уровня доходят уже какие-то правила, записанные или в догмах, либо в каких-то инструкциях. Так вот, если мы рассматриваем с точки зрения первой варны, то тяга должна быть только в мою сторону. Вот все, дымоход в мою сторону, и все, что там в печи, вот все ко мне идет. В том числе и калачи вместе с этим делом. А если мы рассматриваем повыше уровни, то тяга другая. Я впрягаюсь в эту жизнь. Я тяну эту жизнь на себе. Я отвечаю за жизнь. Никто, кроме меня. Вот поймите разницу, да? Первый, все мне, и тяга в мой карман. Даже из соседнего кармана, гребля академическая по карманам. А здесь другой вариант. Я тяну на себе эту жизнь. Я по всю полноту жизни обязан понять, чтобы не кусочек какой-то урвать, а целиком все. И тут же и проявление тогда, какое может быть, как это все можно тянуть на себе. Проявление любви и мудрости. Мудрость – это и есть веда. Веда – это не знание. Веда – это осознание чего-то большего, даже что я еще не изведал, не осознал. Я знаю, что это существует в мире. Вот веда, она намного шире, нежели чем просто знание. Знание – то, что уже сделано, и я принял, понял, и то, что я могу применять в жизни. Вот это знание. А веда намного шире. Получается, что мудрость, выходящая из общего понятия веда, и любовь, когда люди ведают божественный план. Опять же, здесь веда присутствует, да? Ведать, еще раз, не знаю божественный план, а ведаю его. Вот тогда и получается, что полнота жизни способна раскрыться только в настоящей любви, а не в каком-то из одном проявлении. Например, там, любви плотской, любви к книге, любви к еде, любви к ребенку, к своему любимому там, мальчику, девочке, любви к жене и так далее. Нет, в полноте этой любви, чтобы ведать замысел, свыше замысел. И надо понимаешь, зачем ты здесь и почему ты здесь. А это возможно только в мудрости. Вот и получается, что стяжание всей полноты жизни, проявленной в любви и мудрости, это особенность человека высокого уровня осознанности, любви и понимания того, что он делает в этой жизни и для чего он делает. Других вариантов, вот я, честно говоря, для себя не вижу. Все остальные для меня несколько мелковаты. Поэтому, когда складывается мудрость и любовь, вот тогда и получается полнота жизни. И тогда я могу целиком в эту жизнь и погрузиться, и эту жизнь двигать, и ее развивать, ну и, в общем-то, жить по-человечески. Вот вижу я так это дело. Хорошо, замечательно. И смотрите, друзья, Леша сейчас как бы добавил как бы еще одну грань, то есть тянуть это свойство, чтобы у нас не складывалось впечатление, что тянуть это трудно, потому что самое модное, так сказать, это сегодня, это отношение к жизни как к халяве, да, то есть побалдеть, ничего не делать и так далее. Но мы говорим о тех свойствах и качествах, так сказать, вот этой самой полноты жизни и целостности проявления ее в природе, такие как свойства мудрости и любви. Когда это с вами случается, то вы не можете это не проявлять. Оно цветет, оно переполняет, оно восторженным образом как бы понуждает вас поделиться всем самым-самым высочайшим, на что вы способны. И это не тягло, понимаете? Это праздник и восторг жить этим качеством. Прежде всего, действительно, качеством. И это очень существенная разница, ну, как бы, отношения к слову, которое мы привыкли, так сказать, в той самой жизни. И вот получается, что мы уже немножко касались того, что, оказывается, человек не исчерпывается только своим мнением о себе, вот этим самым любимым телом, то есть как бы есть понятные, заметные, явленные для нас и нашего восприятия пока еще не полного, да, эти самые качества, которых вроде бы мы считаем, что это тоже наша природа. Ну, тело, там, чувства, там, все процессы, которые происходят в теле, да, возможность там общаться с людьми, ходить там на рыбалку, на природу, там, или в пивнуху сходить, там, побалдеть со своими друзьями, это вроде как тоже часть нашей жизни, да, но это как бы то, к чему мы привыкли. А вот когда я расшифровывал, и то же самое Алексееву сейчас как бы напоминал, да, другие свойства, другие грани жизни. И я хочу, друзья, чтобы вы, ну, не воспринимали наши слова как, ну, фантазии каких-то странных, так сказать, людей, да. А я еще раз хочу вам абсолютно искренне говорю, это мой опыт. То же самое мы с Алексеем много раз беседовали в личных встречах, да, у него точно такой же опыт. Мы это все по-разному переживаем, как бы в разных обстоятельствах, но как бы сказать об этом можно, ну, как-то общими словами. И получается, что есть как бы природа наша привычная, и есть, которая лежит как бы за гранью наших привычных, так сказать, методов восприятия, которая, ну, как бы, ну, неизвестная. Но она неизвестная до поры до времени, пока мы на нее не начинаем обращать внимание. И получается, что природа человека, а это просто уникальное, так сказать, вообще явление, вот само слово природа, природе, да. А вот опять же, я просто, ну, в восторге от нашего русского истотного языка. Вот, что такое род, а? Вот как вы думаете, что такое род? Это организованное Богом развитие через форму жизни человека. Представляете, как, ну, просто невероятно. Высшие свойства природы организовали в нас вот это самое развитие. Вот он род. А мы при этом роде присутствуем, мы являемся одной из удивительных, неповторимых граней выражения. И когда мы соприкасаемся с ее глубинными свойствами, качествами, которые у нас цветут, любовью, восторгом, гармонией, это все настолько переполняет, что нам хочется это выразить, поделиться. А теперь представьте, что много людей, как бы, естественно, с большущей радостью делятся вот этими свойствами и качествами, результатами своего творческого труда, который вот на этом контексте, на этом пространстве выразил себя вот таким образом. Представляете, что это? Это просто, ну, мне просто воображения не хватает, когда много людей вот таких, и все вместе, благодаря друг другу, вот выражают именно это. Это и есть то самое пространство счастливых людей, о которых мы с Алексеем очень часто говорим. Леш, что бы ты вот по этому поводу добавил? Ты хорошо, что затронул тему рода. Вот я как раз и хотел тоже ее раскрыть. Ты уже так захватился за нее, ухватился и прямо вот так вот как предтеча явился. На самом деле род – это то, из чего мы уходим, куда мы возвращаемся. Это то, в чем мы находимся на земле. То есть есть род небесный, есть род земной. Из рода небесного задаются планы на жизнь земную, создаются наши тела, наши аватары, условия проживания. Причем аватары создаются для того, чтобы мы выполнили какие-то определенные задачи. Наши тела создаются для определенных каких-то задач. Дальше дается какой-то инструментарий, набор каких-то качеств для того, чтобы мы эти задачи прошли. Дальше мы поселяемся в какую-то среду, какие-то условия жизни, семьи, где у нас есть родственники, опять же, по роду земному. И вот из рода небесного, когда мы сюда приходим, здесь рождаемся в роду земном, мы должны пройти тот самый путь, который нам предначертан. Каким? Да нами самим же предначертан. Мы себе создаем вот эти все задачи, исходя из общих задач всего нашего рода небесного, вот этого божественного уровня. И вот это возможно понять людям, которые как минимум там уже ближе к третьей варне приближаются, которые на первой варне, они, как правило, не понимают. Они говорят, это сказка какая-то, глупость, что-то непонятное, или представляют какого-то бога, сидящего на облачке, который там это стругает и бросает на землю какие-то семена, которые потом превращаются в людей, ну, в кавычках там, и который следит за каждым, что каждому делать, либо как кукловод дергает за ниточки у марионеток, и мы такие пляшем здесь, и от нас ничего не зависит. Это первый, самый начальный уровень, я про него даже говорить не хочу. А те, кто способны увидеть картину побольше, более полную, те и вот как раз и обращают внимание, что из рода небесного мы ходим, а в роду небесном находимся мы, наше высшее Я, вот та божественная сущность, которая создает программу действий. И вот как раз, если мы это осознаем, то это раскрывается тогда вся глубина природы, как задумок свыше, наблюдение свыше, так и происходящего внизу, здесь, в горизонтальных наших родовых отношениях. И это намного интересней, нежели чем представление о том, что нас создали из праха земного, и дальше, как мы зверьки, размножаемся и все время молимся какому-то существу, которое только умеет что наказывать и только умеет, имеет возможность или хочет поощрять за то, что мы бьемся лбами там, свечки ставим и просим о чем-то, умоляем. Ну вот представьте себе две концепции. Да? В одной концепции мы родовичи, мы продолжатели божественных задумок, мы созданные и рожденные свыше оттуда, в родах земных рожденные, из родов небесных высшие. А в этом случае, в этой упрощенной концепции, мы никто, звать нас никак, мы способны только гавкать, блеять, получать пинки, и наша задача только одна – бояться всего и ждать, когда кто-то там сверху над нами жалится и так далее. Вот исходя из этих двух концепций, вы сразу в комментариях или в разговорах с другим человеком можете понять, к какому уровню понимания он относится. К упрощенному, где он никто, либо к божественному, где от него зависит все, где он хозяин этой жизни, потому что он рожден хозяином, чтобы отвечать. Что такое хозяин? Отвечающий за себя, за свои действия, за окружение, за этот мир. Вот кто такой хозяин, а не какой-то барин, который всех хлыстом лупит. Вот в представлении упрощенном это барин, рабовладелец. И когда мы понимаем эти глубинные свойства природы, при роде находящемся, то тогда мы не даем себе поблажек каких-то. Мы тогда стремимся чего-то достигать. Достигать, исходя из предназначения, задач. Мы понимаем сами эти задачи, мы понимаем, кто мы. Вот чувствуете разницу? И тогда мы не плачем о том, что плохое правительство. Мы не плачем о том, что вот нам что-то не дали. Мы не молим кого-то, мы не говорим, что боги от нас отвернулись. Ну подумайте, какая глупость говорить, что боги от нас отвернулись. Это мы можем забыть про наших родовых богов, там, про род, про что-то еще. А они-то во многих мерностях находятся. Для них вот эта вот трехмерочка, в которой мы находимся, это плоскостная структура. Они находятся в многомирии и многомерии, где множество миров и множество мер, там тысячами эти измерения все проявлены. Что такое отвернуться? Да не может он отвернуться. Потому что он создавал это все. Они создавали это все. Они с этим взаимодействуют. Аватары – это мы и есть здесь на Земле, физические тела. Это и есть их проявление. Как они от своих аватаров могут отвернуться? Как родовая нить может порваться? Поэтому вот эти все глупости, чтобы куда-то там улетели, куда-то там, это, наверное, каких-то анунаках там говорится, которые сами в физическом теле находились, куда-то там смотались. Рептилоиды, может, какие-то, которые там кого-то создавали. Еще кто-то там какой-то примитивный. Но это не боги. Это тварные такие же создания, как и присутствующие здесь некоторые, скажем так, товарищи, которые нам не совсем товарищи. Вот и все. Поэтому если вы понимаете полноту жизни, если вы понимаете, что такое природа, что такое род, небесный род, земной, и кто вы, то тогда вы никогда не будете кричать, вот когда там наверху изменится, а до этого нам ничего не дадут, вот когда там кто-то подумает, но до этого у нас ничего не будет, да нам не дадут, да ничего не сделают и так далее. Вот этого вы не будете говорить, потому что вы будете понимать, насколько это примитивнейшая, даже не детская, глупость и тупость. Все время призывать кого-то, кто мудрее нас, чтобы он обратил на нас внимание, чтобы он сжалился над нами, чтобы надо ему еще молиться и так далее. Я говорю, ребят, вы что, офигели, что ли? Кому молиться? Тому, кто и так все знает. Ты еще подумать не успел, он уже знает, о чем ты подумаешь. Ты еще это обдумать не успел, а он уже знает, как ты это обдумаешь. Ты только начал делать, он уже знает, что получится. Тот, кто неразрывно с тобой связывал, ему молиться, его просить. Да тебе все дано по жизни. У тебя все есть, все качества для того, чтобы ты выполнил свои задачи в жизни, у тебя есть. Зачем молиться кому-то? Если у тебя все есть, ты такой же родович, ты продолжение своего рода небесного в роду земном со всеми качествами для выполнения жизни. Более глупой ситуации дайте нам еще, когда тебе все дано. И либо пускай кто-то смилуется, когда он и так уже милость свою давным-давно проявил, любовь проявил. И пускай он там теперь обратит внимание, наших врагов выгонит. Да не будет он врагов выгонять. Потому что враги по допущению его здесь находятся, как в тренажерном зале. Твоя задача не молить, чтобы он их убрал, эти тренажеры, а сделать так, чтобы ты стал сильнее и чтобы ты победил этих врагов. Сопляки там наверху, в роду, не нужны. Здесь школа, здесь спорт, какой-то спортивный цех, где мы себя там улучшаем, где мы трудимся постоянно. Поэтому перестаньте ныть и выть, молиться, чтобы за вами жалились, чтобы вам кто-то что-то дал, врагов выгнал, изменил правительство. Сами становитесь сильнее, сами становитесь правительством, сами добывайте себе на жизнь, расширяйте это. Потому что враги через самоопределение свое и через те установки, которые им даны, исполняя их, нас опустили на уровень блеющих животных, а сами не прекрасно взаимодействуют друг с другом, планы исполняют и так далее. Вот что делает понимание божественной любви, понимание полноты природы, ее качеств. Вы меняетесь в лучшую сторону, вы становитесь хозяевами, объединяетесь с другими и становитесь властью на земле. И самодостаток у вас, и образование, и воспитание, все у вас есть. Поэтому перестаньте быть овцами. Потому что сколько овца не блеет, придет с ножом кто-то, ее зарежет, если ему хочется кушать. А если вы человек, попробуйте к вам с ножом прийти и зарезать, если вы настоящий человек. А если вы еще с такими человеком объединены, кто тогда против вас будет? Ведь вы же проявление Божьего. Вот и все. Подумайте об этом. Хорошо, Леш. Ну вот смотрите, друзья, Леша сейчас как бы обратил ваше внимание на как бы другую сторону этого процесса. Ну, я бы хотел еще сказать в дополнение к тому, что сейчас говорил Алексей. Смотрите, друзья, когда мы говорим род как организованное Богом развитие, да, а мы же все существа сознательные. А теперь представьте, что такое сознательное существо, как малый ребенок начинает ныть и плакать, что я там что-то не могу и так далее. Да он пришел сюда, он поставлен сюда развить себе эти свойства, это понимание и мудрости, и полноты жизни, и зарядиться этим качеством любви, чтобы с помощью этих свойств научиться во взаимодействии с людьми создавать такие пространства, где это будет всех объединять и быть главным. Ведь не те, кто ноет, а те, кто вроде бы ноет, потом включил волю, сделал дело, да, и испытал радость как результат этого дела. Вот она, простая ступенька. И вот в этих моментах, да, еще раз я просто вынужден как бы повториться, о чем мы сегодня говорили. Вот эти глубинные свойства природы, которые, ну, очень трудно назвать словами, которые бы окончательно это все описали, определили. Ведь, понимаете, природа, она, во-первых, многомерна, она безгранична и одновременно, понимаете, вот это все вместе описать нашим обычным языком, там, как бы, с помощью какой-то сценария, каких-то там, сказать, последовательных событий, когда все это вот так происходит, это невозможно. Это можно только пережить, развивая свои свойства и качества. Мы не раз сегодня подчеркнули о том, что это не труд в таком смысле, как какая-то, сказать, лишняя обязанность. Нет. Это встреча с любовью, восторгом, мудростью и с полнотой, которая у вас вдруг взрывается вселенским оркестром блаженства и восторга, который, кроме как выразить творчество, ничего не хочется. И само по себе это переживание в каждом из вас, это и есть тот самый восторг, та самая любовь, это и есть то, так сказать, блаженство, которое на вас обрушивает вот этот божественный план, или род, как мы говорим. Понимаете, как все просто? Это все взаимозависимо, все это взаимосвязано. И одна из высших возможностей человека – стремиться к этому, достигать этого, становиться выражением этих свойств и качеств. Я вам честно говорю, вот хоть попробуйте, хоть однажды в полной мере это почувствовать, пережить и понять, вы уже никогда в жизни ничего другого искать не будете. Это одна из высших возможностей человека. Вот таким образом входить в жизнь, в природу, понимать ее, постигать и так далее. Вот что, на наш взгляд, очень важно, так сказать, понять, и мы стараемся обратить ваше внимание на вот это вот одно из, так сказать, возможностей человека, как его достижение, его высших свойств и качеств на этом уровне отношений с природой. Ну, Леш, в конце нашей этой передачи, что бы ты хотел еще дополнить? Друзья мои, включайтесь в жизнь во всех ее проявлениях, в состоянии любви и мудрости. Впрягайтесь в эту жизнь, двигайте эту жизнь, то есть стяжайте. И тогда у нас все будет хорошо, как и должно быть. Быть добру. Да, так точно. Быть добру, и у нас все получится. Попробуйте. Вы не пожалеете, что услышали нас, честное слово.